Глава вторая. Тяжелое разочарование. Улица за улицей, переулок за переулком. У, сколько этих улиц и переулков! Нет, им кажется ни счета, ни числа. И всюду огромные дома и роскошные магазины с заманчиво разложенными в витринах товарами. Глаза у детей разбегались при виде этих витрин, этих товаров. Ничего подобного им не приходилось еще встречать в жизни. Поневоле они останавливались перед каждым окном, перед каждой витриной и подолгу любовались невиданным еще ими зрелищем. Между тем быстро наступал вечер. На улице начинало темнеть, зажглись электрические фонари, и город сразу принял праздничный вид. Вскоре показалась нарядная набережная и начинавшая освобождаться от своего зимнего ледяного покрова петербургская красавица река Нева. Сибирочка устала. Маленькие ножки девочки, успевшие отвыкнуть от движения за продолжительное время путешествия из Сибири, начинали болеть. На большом мосту, перекинутом через реку, они и вовсе отказались служить. Заметив это, Андрюша, не говоря ни слова, поднял девочку на руки и понес. «Помнишь, как тогда, в тайге?» — напомнил он ей шепотом и улыбнулся. Сибирочка только молча прижалась к нему. Бодро шагая своими сильными ногами, Андрюша миновал мост и вступил на другой берег Невы всюду по дороге, расспрашивая, как добраться до Карской улицы. Здесь уже не было таких огромных домов и блестящих магазинов. А если и были, то они шли вперемешку с маленькими деревянными двухэтажными домами. Вскоре этих маленьких деревянных домиков стало попадаться все меньше на пути. Андрюша с Сибирочкой, наконец, вступили в узкую, бесконечно тянувшуюся в длину улицу. Чем дальше углублялись они в нее, тем она становилась все пустыннее и глуше. Наконец, улица повернула в узкий переулок и прямо уперлась в какой-то забор. 2-3 покосившихся дома составляли все жилища этого захолустья. Андрюша поднял голову и прочел надпись на углу одного из них. «Карская улица». «Здесь живет тетя Аннушка!» Разом оживилась и обрадовалась Сибирочка и легко соскользнула с рук своего друга. «Дом номер 2», — прочел Андрюша. «Как раз этот. Пойдем». И они быстро направились к воротам покосившегося деревянного домишки. Минуя ворота и грязный двор, они вошли не то в коридор, не то в какие-то сени и очутились в полной темноте. Дети стояли, не зная, что предпринять, как неожиданно яркая полоска света прорезала тьму. Какая-то дверь отворилась подле, и растрепанный человек с сапожной колодкой в руке появился на пороге. «Вам чего надо? Чего шляетесь по чужим квартирам? Нищие, что ли? Нищим мы здесь не подаем!» — крикнул он резким и грубым голосом. «Нет, мы не нищие!» — заторопился пояснить сердитому человеку Андрюша. «Мы тетушку Аннушку, Анну Степановну, ищем. Она здесь живет?» «Анна Степановна Вихрова? Коля она, так у меня комнату снимает», — смягчился незнакомец. «Ступай сюда. Родные вы, что ли?» — коротко бросал он на ходу. «Она вот родная», — указал Андрюша на Сибирочку. «Ее отца внучка, а я чужой. Укажите, дяденька, как нам к тетке-то пройти?» Сердитый человек с колодкой пошел вперед, ворча себе под нос что-то. Дети последовали за ним. Они переступили какой-то порог, где их охватил запах кислой капусты и какой-то затхлости. Несмотря на густые клубы дыма и чада, дети увидели, что они находились в чьей-то грязной кухне. Здесь хлопотала у плиты какая-то женщина. Двое ребятишек держались за ее подол. В углу кухни, сидя в поленьях, два дюжих парня трудились над сапожной работой. «Анна Степановна, гости к тебе!» Грубым голосом крикнул хозяин квартиры и, широко распахнув небольшую дверцу, обитую рваной клеенкой, легонько толкнул в нее детей. Андрюша и его спутница очутились в небольшой светлой комнате, большую часть которой занимала кровать, накрытая белым пикейным одеялом с грудой подушек на ней. В углу стоял прислоненный к стене клеенчатый диван. Перед диваном стол, покрытый репсовой скатертью, и несколько кресел. Огромный сундук в одном углу, комод в другом и киот с образами составляли все убранство комнатки. Посреди комнаты стояла женщина в темном домашнем платье с гладко причесанными волосами, с худым желтым лицом и с пронырливыми маленькими, как у мыши, бегающими глазками. Эти бегающие глазки горели нездоровым лихорадочным огнем. Увидя на пороге появившихся детей, женщина невольно попятилась в глубину комнаты и замахала руками, причем лицо ее сделалось красным, как рак. «Нищих не пускаю! Не подаю нищим! Сама нищая, сама голодаю!» Закричала она и вдруг решительно направилась в угол, где стоял сундук, и, опустившись на него, схватилась руками за его края. «Мы не нищие. Мы в гости. Жить, то есть». Смущенно проронила, выступая на этот раз вперед Сибирочка. «Я от дедушки Михайлыча из Сибири. Дедушка умер, а перед смертью велел ехать к тетушке Анне. Ведь вы тетя Аннушка Вихрова будете? Ну вот, значит, к вам. А я Сибирочка. Шура, о которой вам так часто писал дедушка. Сибирочка, дедушкина внучка. И я приехала к вам жить. Я и Андрюша, мы оба приехали. Здравствуйте, милая тетя Аннушка». И говоря это, Сибирочка протянула руку женщине. Глаза женщины широко раскрылись, выражая ужас. На щеках вспыхнул яркий румянец. Она, очевидно, сильно испугалась чего-то. Глаза щелки загорелись ярче. Дыхание шумом вырывалось из ее впалой груди. И вдруг она, как безумная, вскочила с сундука, на котором сидела, и, схватив за плечи девочку, стала трясти ее изо всей силы. «Вон!» — задыхаясь от бешенства, закричала она. «Вон, лгунья, попрошайка, воровка, нищенка! Никакой Сибирочки я не знаю и знать не хочу! Какое мне дело до чужой девчонки, попрошайки? Чтоб духу твоего не было здесь! Вон отсюда сию же минуту, или я...» Тут она с силой отшвырнула от себя испуганную насмерть девочку, что, если бы не подхвативший ее вовремя Андрюша, бедняжка Сибирочка больно-прибольно ударилась бы головой о косяк двери. «Не смейте трогать Шуру! Как вам не стыдно!» — крикнул вне себя от гнева мальчик. «Попробуйте только обидеть ее, и вы будете иметь дело со мною!» Его голос звучал твердо, как у взрослого. Брови грозно сдвинулись над сверкающими черными глазами. Гнев и негодование отразились на красивом мужественном личике. Этот грозный вид юного защитника привел женщину в окончательное бешенство. Со сжатыми кулаками, бледная от злости и раздражения, она кинулась на него. «Вон сию же минуту, вон! Гнусные попрошайки, лгуны, нищие! Ишь, чего выдумали? Из Сибири приехали! Я вам покажу Сибирь! Я вас отправлю в полицию, негодные этакие!» Неистово продолжала она свои отчаянные крики. И, окончательно выходя из себя и размахивая руками, готова была ударить Андрюшу, как неожиданно распахнулась дверь, в комнату вбежал мальчик, закутанный в широкий теплый плащ, стройный и тонкий, лет 14-15 на вид. Поверх плаща лежали его кудри, пышно струившиеся по плечам из-под какой-то необычайного фасона бархатной шляпы-берета. Когда мальчик проворным движением сбросил с себя плащ, а затем пальто, Андрюша и Сибирочка невольно вскрикнули от изумления. На мальчике был надет какой-то странный костюм из розового вязаного шелка, облегавший все его тело так плотно, что оно казалось совсем лишенным одежды. Только коротенькие зеленые шелковые панталоны с блестками закрывали его бедра и часть ног до колен. На ногах мальчика были надеты высокие кожаные сапоги, ничего общего не имевшие с его странным нарядным костюмом.